Бах, появляется надпись «Чернов», и тут же следом «Бах, бах, бах, бах, он вам не барон». Хм, прокашлялся в кулак его величество. «Ой, а это Аня». Да, в этот раз обычным монтажом дело не обошлось. Тут, по всей видимости, претензия на настоящую документалку. «Привет». На экране появилась самодовольная рожа. И сразу же после привета издевательски пробили фамильные часы Стерстов. Пасхалочка для тех, кто в теме. Давно не виделись. Признаться, этот выпуск пришлось делать в торопях, потому как ситуация развивается очень стремительно. Ну да, ну да. Рогатый мне в торопях пририсовывал, и графику делал, и анимацию. В последнее время меня часто критикуют за то, что я манипулирую общественным сознанием, прибегая к дешевым методам, продолжил аноним. Дескать, все я вру, и доказательств у меня никаких, и вообще все проплачено. Что ж, отрадно, что в нашей империи до сих пор остались люди с критическим мышлением, и специально для них сегодня будет очень много цифр и видео. Поехали. Опять заставка, только на сей раз укороченная. Буквы больше ниоткуда не появляются, они уже здесь. Итак, давайте вместе разбираться, что такое эпицентр. Тут вместо анонима на экране появляется карта, на котором анимированный красный маркер обводит Коломенский эпицентр по периметру. Коломенский эпицентр – это опасная и закрытая от простых смертных территория, площадь которой в 4 раза превышает площадь Москвы. Карта масштабируется так, чтобы на нее попадала и столица, и эпицентр. И вот, некий барон Чернов, слово «барон» аноним выплюнул с явным пренебрежением, заявляет, что сможет закрыть этот самый эпицентр. Все хлопают в ладоши и кричат о том, какой он молодец. Я же в свою очередь решил произвести кое-какие расчеты и вот к чему пришел. На экране появилась инфографика в стиле детской объясняшки, вот только вместо добрых глазастых зверушек, по углам кадра стояли демоны с вилами. По самым оптимистичным прогнозам, разломов в Коломенском эпицентре больше, чем домов в Москве, и расположены они почти так же часто. Так что, я повторюсь, по самым оптимистичным прогнозам там находится более 100 тысяч разломов. Вырос первый столбик, 100 тысяч разломов, 430 инферн, второй столбик. Технически, Чернов мог бы распределить своих демониц на 20 групп и заставить пахать день и ночь, но на деле команд сейчас всего 5. Тут графика внезапно сменилась на видеозапись с дрона. Наши автобусы чешут по полю в направлении эпицентра, потом обратно, потом снова туда и снова обратно. И по погоде видно, что это разные дни. Да, тут и самый тупой поймет, что каждый день в эпицентр ездит всего 5 автобусов. Помните, откуда у Чернова появились эти высокотехнологичные бронированные игрушки? Да-да, подарок его величества. Но вернемся к цифрам. В году у нас 365 дней. Производим нехитрые расчеты и вуаля. 55 лет понадобилось бы Чернову и его демонам, если бы они и впрямь решили закрывать Коломенский эпицентр. Картинка вернулась в студию. И да, я не оговорился. Понадобилось бы, аноним поднажал на «бы», в идеальном мире, где эпицентр не имеет свойства зарастать и на месте старых разломов не появляются новые. Вот ведь сука, прошипел его величество. Так что, на мой взгляд, и на взгляд простейшей логики, закрытие Коломенского эпицентра – занятие абсолютно бесперспективное. Получается, что сейчас инферны Чернова просто-напросто таскают из разломов ресурсы и прокачивают магические способности. Что-то, что другое, ведет к увеличению могущества Черновых. Туда и только туда. Прикрываясь благими идеями, наш барон рубит бабки и наращивает военный потенциал. Удобно, не правда ли? Тут пошла нарезка видео из соцсетей Ани, на которых я так или иначе фигурирую. Подумайте сами. Человечество испокон веку ломает голову над тем, как бы поскорее избавиться от этой большой, страшной и опасной штуковины. Егеря, ученые, теологи и прочие светлые умы нашей империи бьются и не находят ответа. И тут вдруг выходит Артем Кочернов и говорит, мол, я все порешаю. И вновь в кадре ублюдочный ведущий. И император ему верит, подчеркнутая театральная пауза, во время которой аноним смотрит прямо в душу зрителю. Внимание, знатоки! Вопрос, а почему самодержец российский верит этому выскочке? Величество опять выругался, когда на видео показался его официальный портрет, тот самый, что государственные чиновники вешают у себя в кабинетах. А вот это, мои дорогие друзья, самое интересное. Давайте посмотрим протокол прохождения принцессы Анны тестирования на магические способности. Гордый анфас императора сменился скринами бумажек. Ферсов, блять, прошипел его величество, где он их взял? Вот информация за несколько лет. Ее высочество Анна Голицына, слабенький маг земли, потолок развития, подмастерье, максимум воин. Прогресс от года к году есть, но он объясним и понятен. Просто наша принцесса не из тех кисейных барышень, которые ничего тяжелее телефона в руках не держали. И это похвально. Правда, очень похвально. Но это что такое? И понеслась нарезка видео со строительства казарм. Играючи вырастить 12-этажное здание — это ведь уровень магистра, а скорее даже великого магистра. И такой прогресс случился с принцессой Анной за какой-то месяц после знакомства с Черновым. Такое бывает. Аня скрестила руки на груди и насупилась в экран. Разве что в сказках, продолжила на ним. В плохих сказках с мрачным концом, в которых принцесса продает свою душу демонам. Так, я опять нагнетаю, да, простите. Давайте вернемся к нашему главному герою и основной повестке последних дней. Тут на экране появилась какая-то неприятная жирная рожа, не прикрытая никакими масками. Я этого человека видел впервые, но по количеству подбородков и надменному взгляду сразу понял, мужичок из той обожаемой мною прослойки аристократии, у которой кроме родословной за душой ничего нет. «Да вы издеваетесь!» — воскликнул Жарабас. «Не могли раньше обратиться? Я этот участок уже продал Черновым. Спешили, деньги чуть ли не вперед отдали. А оказывается, просто обманули меня, убедив, что из-за разлома цена упала. Знаете что, это мошенничество. И я обжалую сделку, а потом мы с вами еще раз обсудим условия. Судя по качеству и содержанию, это было видеосообщение из какого-то мессенджера. А это что за клоун?» – спросил у меня величество. «Понятия не имею», – пожал я плечами. «Видимо, обманутый мной бывший землевладелец. Причем тут участок? Просите меня вы, а я вам отвечу. Речь идет про тот самый черный разлом, который на днях открылся в самом сердце столицы. Да, Черновы купили землю, на которой он находится. Если вам недостаточно слов бывшего собственника, то вот, пожалуйста, запись в госреестре». На пару секунд появилась бумажка с надписью «Поставьте на паузу, чтобы изучить внимательней», а затем кадр вновь вернулся в студию анонима. Если вдруг кто-то еще не понял, мы говорим о том самом черном разломе, в который так героически и самоотверженно отправился наш главный герой. А следом за ним, будто влюбленная дурочка, устремилась принцесса Анна. И затем мы всей империей должны были следить за развитием новостей, охать, ахать и переживать. И к слову, запись с дорожных видеокамер, сделанная буквально только что, а на ней я и Аня, выходящие из разлома, и встречающий нас император. Можете выдохнуть. Ура-ура! Чернов и ее высочество покинули разлом. Давайте в честь этого учредим национальный праздник. Как думаете, они закрыли разлом? Продолжал комментировать аноним. Ну конечно же нет. Думаете, не смогли? Не будьте такими наивными. И пока мы наблюдаем за счастливым воссоединением императорской семьи, давайте зададимся вопросом. А с чего ради демоницы слушаются Чернова? С какого такого? На экране появился циферблат часов, стрелки которого отматывают время назад. Насколько мы помним из сводок новостей, инферно из заточения ужасных неправильных жрецов Ацтекской империи, кстати. А может они что-то такое знали? Так вот, освободил их не Артем Чернов, а наш обожаемый император. При таком раскладе, логичнее было бы предположить, что слушаться демоницы будут его величество, а нет, они все равно подчиняются Чернову. Почему? Почему? Вась, долго еще? Спросил император у Ферсова. Сейчас самое интересное начнется, ваше величество. Все эти неясности, продолжил аноним, получают простое и логичное объяснение, если допустить, что барон Артем Чернов вовсе и не барон, и не Артем, не Чернов и даже не человек, а как, я аж улыбнулся, уезжал из Российской империи простой парнишка по имени Артем, да, начинающий егерь, да, подающий надежды, однако ни разу нигде не светившийся и к высшим кругам власти не причисленный. Уехал, значит, Артем, а вернулся демон, опять заставка, и опять немножечко измененная. Хотя, как сказать немножечко, кожа у меня теперь красная, клыки изо рта торчат и такой маникюр, который можно вместо стеклореза использовать. И не просто демон, а князь демонов. Для чего? Думаю, это очевидно. Для переговоров, щелк, и голос анонима чуть-чуть поменялся, переговоров, которые происходят прямо сейчас, в тот самом черном разломе, куда Чернов ушел вместе с императором. И снова свежие кадры с уличной камеры, на которых отлично видно, как мы заходим в разлом. Не прокатило у ацтеков, значит, попробуем с русскими, так ведь, Артем, или какое у тебя настоящее имя? Аноним принялся финалить свой бред. К сожалению, это видео не даст ответов на многие вопросы. О чем договаривается наш император и князь демонов? Что стоит на кону? В чем предмет спора? И сколько у нас осталось времени? Звон часов, конец, душ. Вот это мастерство. Понятно, что все, кроме финала, было подготовлено заранее. Но ведь это надо подготовить, выждать нужные моменты, настолько технично вбросить. Первым делом я посмотрел на императора. Он сидел мрачным, как туча и средневековье вместе взятые. Однако сегодня никто из присутствующих не ощутил на собственной шкуре его давление. То ли на курсы управления гневом записался, то ли уже привык за последнее время к таким вот фортелям судьбы. Артем, его величество повернулся в мою сторону. Как ты нашел того снайпера? На допросе он говорил, что за ним бежала черная собака. Бежала, кивнул я. Смотри, император перемотал видео к тому моменту, на котором были видны наши автобусы с высоты птичьего полета. Снято не за один день. Где-то на подступах к эпицентру у них была лёжка. Коптеру в конце концов нужен оператор. А откуда узнали маршрут? Вклинился Фирсов. Мои соцсети, вздохнула Аня. Может, мне на какое-то время перестать делать новые посты? Не надо, отрезал величество, а потом снова посмотрел на меня с немым вопросом. Найду, понял я. Отлично, только не убивай. Не теряя времени, я вышел из монаршего автомобиля. Так, куда сейчас? Артем, откуда ни возьмись, появился запыхавшийся Володя. Артем, а вместе с них и моя рогатая принцесса. Ариэль тут же накинулась на меня с объятиями. Хух, выдохнул Володя и остановился, уперевшись ладонями о колени. Тебе еще не рассказали про анонима? Сзади из лимузина выпорхнула Аня. Принц нахмурился и тряхнул головой, мол, не понял. Ариэль, так-то, кажется, вообще мою реплику мимо ушей пропустила. Срать я хотел на вашего анонима. Нога пропала. Что? Не сразу понял я. Когда? Ночью, когда меня отец к себе вызывал. Вы в тот вечер как раз в разлом вошли. За вас мы, понятно, не переживали. Я хотела с ней похофорить. Вошла я в комнату и нашла записку. Перебила Ариэль. Так, кивнул я, пытаясь переварить информацию. И все. Фирсов лично руководил поисками, но все мимо. Артем, выручай, Володя перешел на доверительный шепот. Мы думаем, что она беременна и боится, ну из-за моего титула и все такое прочее. Так, блин, экзотические вкусовые предпочтения, опухшие ноги и перепады настроения. Энда, тут даже чуйка не нужна. Тут нужна была хоть секунда свободного времени, чтобы обратить на ногу чуть больше внимания, сложить 2 и 2 и просканировать ее, бездна возьми эту вечную спешку, астральным зрением. Вот ведь, это все главврач той больницы, в которой мы лишали, помнишь, продолжил Ариэль. Он думал и решил, что это нахамахло подменить кровь, попытавшись свалить переменность на меня, и я тоже подменил пробирки. Вот и получилось, что, наферное, это не таром, перебила его Ариэль, наферное, вы идеальная пара, у фасташи мысли схотятся. Так, рявкнул я, дайте подумать, кровь, пробирки, беременная нога, идеальная пара смешались в кучу инферны, люди. Так, Володь, повернулся я к принцу. А ты хорошо помнишь ее запах? Еще как, по идее, принц сейчас должен был вспыхнуть румянцем, но, видимо, ему сейчас плевать на стеснение. А на что ты готов, чтобы ее найти? Спросил я. А то, может, и искать не стоит. На все, Артем, воскликнул его высочество, чуть не задохнувшись от подкативших чувств. Я ее найду, чего бы мне это ни стоило. Вот и хорошо, улыбнулся я. Тогда поехали. Познакомлю тебя кое с кем. Глава 4. Следы на воде. Сквозь затонированное окно Дмитрий Михайлович Голицын смотрел на то, как его дети на улице что-то очень живо обсуждают с Черновым и Ариэль. Опять там что-то назревает. Очередной обмен репликами. Чернов машет рукой, мол, пойдемте за мной, и вот, все четверо садятся в бронеавтомобиль. Прошли те чудные времена, когда дети императора доставляли отцу лишь детские хлопоты. Володя мог разве что навернуться с дерева или подраться с кем-нибудь, а с Анюткой так и вовсе никогда проблем не было. Конфликты с дочерью могли случиться исключительно из-за нехватки времени. Маленькая Аня каждый раз аж до слез расстраивалась, когда папе нужно было срочно бежать рулить страной вместо того, чтобы сидеть в компании плюшевых игрушек и прихлебывать воздух из игрушечной чайной чашки. Совсем взрослые, вздохнул Голицын. «КХМ, это прокашлялся граф Фирсов, обращая на себя внимание. Ваше Величество, это, конечно, не мое дело, но неужели вы позволите дочери поехать с Артемом?» Император вздохнул еще раз, еще глубже и еще тяжелее. «Я всегда учил своих детей прежде всего думать о благе империи», — ответил он, чутко поразмыслив. «И что они сейчас делают? Едут решать вопросы государственной важности». И вновь пауза. «Те самые вопросы», — тут император встрепенулся и расчехлил звездюлятор, «которые почему-то не может решить тайная канцелярия. И ты предлагаешь мне их остановить? Ваше Величество, мы задействовали все ресурсы, чтобы...» Граф потянулся к горлу, чтобы ослабить несуществующий галстук. «Да знаю я», — отмахнулся Голицын. «Дай поругаться-то, я же все-таки грозный самодержец. А вообще, граф, ты не о том сейчас думаешь. А о чем же мне следует думать, Ваше Величество?» — насторожился Фирсов. «Подумай о том, можем ли мы быть абсолютно уверены в том, что претензии анонима безосновательны». Император проводил взглядом уехавшую машину и повернулся к графу. «Я не про сказки про демонов, конечно, но вот все остальное. Пока ехали, общались. Новостей и эмоций хватало у всех. Сначала Аня рассказывала о наших похождениях. Безумолку тараторила о циклопах, горах, пещерах, злобных глазах, стейках и прочим. Но поскольку история эта объемная и заслуживает целого вечера, в идеале под треск камина и бокал чего-нибудь вкусного, то получалось скомканно. Аня как будто бы описывала трейлер фильма. И да, от желания выплеснуть все и сразу, иногда путалась в словах. Точнее даже не путалась, а не могла быстро подобрать нужные. «Я такая бы-дыдыщ, а он такой и тут хуж, смотрю, а там ну и я снова дыщ-дыщ-дыщ». Высунувшись между передними креслами, Аня так активно жестикулировала, что пару раз чуть не съездила мне по лицу. «Ну а потом мы вышли», — наконец закончила она. «Ну а мой мозг потихоньку перестраивается обратно. Мини-отпуск в разломе, все, закончен. Время возвращаться к хитросплетениям моей обычной жизни. Дела, империя, заговоры, интриги, аноним, инферны, эпицентр, кстати. Ариэль, обратился я к рогатой. А в эпицентре сейчас кто-то есть?» «Конечно», — ответила принцесса. «Все по плану. Только я с Афами уехала. Ратмир остался с Ахлафнафа». «Ратмир, конечно, мужик опытный, но волнуюсь я не за то, что что-то может пойти не так в разломах, а вот внимание анонима к нашим передвижениям откровенно напрягает. Где-то на подступах к эпицентру у них была Лёшка», такой вывод сделал император, «и я с ним полностью согласен. Сбор кадров для своего фильма – это ладно, но ведь эта сволочь уже отличилась болезненной страстью к пиротехнике, что мост вспомнить, что заминированное по самое не балуйся поместье Скёрстов. Так что и теперь мог гадость задумать. Поставив телефон на громкую связь, у меня здесь ни от кого секретов нет, я набрал Ратмира. Пу-пи-пу-пи-пу-пи-пу-пи-пу-пи-пу-пи-пу-пи-пу-пи-пу-пи-пу-пи-пу-пи-пу-пи-пу-пи-пу-пи-пу-пи-пу-пи-пу-пи-пу-пи-пу-пи-пу-пи-пу-пи-пу-пи-пу-пи-пу-пи-пу-пи-пу-пи-пу-пи-пу-пи-пу-пи-пу-пи-пу-пи-пу-пи-пу-пи-пу-пи-пу-пи-пу-пи-пу-пи-пу-пи-пу-пи-пу-пи-пу-пи-пу-пи-пу-пи-пу-пи-пу-пи-пу-пи-пу-пи-пу-пи-пу-пи-пу-пи-пу-пи-пу-пи-пу-пи-пу-пи-пу-пи-пу-пи-пу-пи-пу-пи-пу-пи-пу-пи-пу-пи-пу-пи-пу-пи-пу-пи Артем Кириллович, доброе утро. Рада, что вы вернулись в добром здравии. Потону вроде спокойная. Спасибо. Как у вас дела? Нормально. Ну как сказать, кофеварка ни с того ни с сего работать перестала. Оказалось, что от перепада напряжения предохранитель отщелкнул, и вот пока мы это поняли, пока крышку свернули, пока его нашли. Представляете, Артем Кириллович, итальяшки его черным сделали. Нет бы красным или желтым, чтобы сразу. Роза, перебил я эту тараторку, я про отряды. С отрядами все нормально, в полном порядке. Минуту назад третий разлом закрыли, сейчас команды отдыхают, ждут остальных. Отлично. Можешь связать меня с Ратмиром? Минутку. В трубке послышался щелчок, приглушенная ругань, а потом в динамике зашуршали привычные при радиосвязи помехи. «Прием», — раздался голос Ратмира. «Ратмир, это я, Артем. Артем, ну наконец-то, мы с твоим дедом кахахап и хахаха, то ли мой наставник начал так орать, что рация не выдержала, то ли кнопку отпустил, а то ли помехи вклинились. Ратмир, ты пропал, повтори, пожалуйста. Кахахап и хахаха обосрались из-за тебя. Прием, водила, без вины виноватит. Ратмир, со мной все в порядке, на всякий случай сказал я, но у нас появились новые данные. По пути обратно есть риск нарваться на засаду. Какую еще кахахап и хахаха засаду? Прием, потом объясню. А пока что следи в оба и скажи водителям, чтобы рассредоточились на обратном пути. Так а как нам рассредоточиться-то, тут дорога одна. Прием, значит, держите дистанцию, посоветовал я. Представь, что ты в зоне боевых действий, и есть угроза прилета от артиллерии. Понял, серьезно ответил Ратмир. Принял, буду держать в курсе. Прием, отлично, увидимся дома, конец связи. Я положил трубку. Роза все слышала, в случае чего наберет. Ариэль, я на секунду оглянулся на нее. Слушай, я очень рад, что ты подорвалась меня встречать, но все-таки, не бросай группу, раз взялась руководить. Я уверен, что девчонки хорошо относятся к Ратмиру, но все-таки у тебя перед ними авторитета побольше. Ты не понимаешь, Артем, без тени вины в голосе ответил Ариэль. Они сами треповать настояли. Роса сообщила, что фыфернулись, и все решили, что это чудо. Да ладно, ничего чудесного в своем освобождении я хоть убей не видел. Что же в этом такого чудесного? Эфперфей тень мы молились о фашим фосфращении. Серьезно, тут уж мы с Аней ответили в один голос. Это трефни ритуал, очень серьезно ответил Ариэль. Мы сопираемся вместе и всыфаем к похам. Фот только. Тут она почему-то запнулась. Фот только пох нам ответил. Правда, восклицательные и вопросительные знаки. Удивило так удивило. Вот только тон у нее какой-то недовольный. А что не так, уточнил я. Вообще-то боги не часто соблаговоляют поговорить со смертными. Ну, Артем, тут же раздалось у меня в голове, мне даже послышался хруст попкорна. Ты же знаешь, что это не так, просто боги не общаются со всеми подряд. Вот я, например, совсем не прочь поговорить. Ты-то да, согласился я, тебя-то хер заткнешь, фу как грубо. Понимаешь, ответила Ариэль после того, как погоняла в голове какие-то мысли. Я совсем не так представляла Сипипаха. Ему оказалось совсем не до нас. Мне-то ж и показалось, что он вообще не знал про наши существофания. Вот как, я сделал вид, что удивился. Та, сказал не отвлекать Ефа и распираться самим, Ариэль опять призадумалась. А потом вообще какую-то чепуху сказал. Что за чепуху, я не поняла. Кажется, что Ефа какой-то райнер на путылку посадит. Тут я чуть в кювет не улетел. Мне даже пришлось остановиться. Володя опасливо косился на меня с пассажирского сиденья, потому что я ржал. Ржал в одного, и не мог остановиться, а остальные искренне не понимали, что такого смешного я нашел в словах Риэль. Райнер да, наконец успокоился я и смахнул слезу. Райнер может, не понимаю, Ариэль смешно насупилась. Зачем ситить на путылке, это ше как, я тебе потом объясню. Аня покровительственно похлопала по ее колену. Кажется, я догадываюсь, кто прародитель вашей расы, сказал я, улыбаясь своим мыслям. Но если я прав, это та еще ржака, темная, обратился я мыслями к богине. Темная, ты здесь, восклицательные и вопросительные знаки, мне уже можно говорить, это заебос, да, восклицательные и вопросительные знаки. Я пропустил шпильку мимо ушей. Скажи, что это заебос, пожалуйста. Надо же, хмыкнула богиня. Догадался. На самом деле в определенных кругах это самый смешной анекдот за последние 10 тысяч лет. История старая, и про нее давно бы уже все забыли, если бы не заебос. Он чаще всех вспоминал про демона-неудачника, наплодившего полукровок. При этом гадал, кто же это. Похоже, шутка обретает новый смысл. О, да, и от этого еще веселее. Кстати, тут меня осенило, раз заебос услышал моих девчонок, значит, Райнер тоже где-то совсем близко, и мне тогда не показалось, что я его слышал. Темная ехидно рассмеялась. Еще услышишь, Артемис, если наконец-то вспомнишь, что ты великий охотник. Кажется, ты грозился стать достаточно сильным, чтобы подчинить меня. Ну и как прогресс? Работаем, просто ответил я. Не знаю, зачем темная хотела меня поддеть, скорее всего, просто так, но вестись на ее манипуляции я не собирался. Поторопись, Артемис, напоследок сказала богиня и пропала, ушла куда-то, наверное, задалбывать какого-нибудь другого охотника. Артё-ё-ём, восклицательные и вопросительные знаки, услышал я голос Ани. Ты тут вообще, тут-тут, ответил я, общался с одной очень вредной богиней. Это не смешно, кажется, обиделась Риэль. Зато Аня восприняла мои слова всерьез, а я и правда что-то почувствовала. Заметила она, не знаю, как описать, прелесть моя рогатая, не дуйся. Поправил я зеркало заднего вида так, чтобы видеть глаза принцессы. Вашего бога зовут Заебос, вот только никакой он не бог, да бога ему, как Чипудо. Я хотел было сказать великого магистра, но решил не списывать Мохнатого со счетов. А вдруг, как чипу до императора Белкусов, улыбнулся я, а на самом деле заебос демон, настоящий, крылатый, с другого плана бытия, человеческие души жрет, а еще он неисправимый бабник, но это все лирика. Самый главный вывод, который можно сделать из вашего контакта с ним таков: нам всем нужно срочно качаться, что-то грядет, раз Райнер где-то поблизости. Ариэль внимательно выслушала и чутко помолчала, переваривая. «Качаться», — повторила она, — «я сказала своим то же самое, что мы слишком слабые и должны стать сильнее». «Прекрасный вывод», — согласился я. «Боги, демоны», — не выдержал Володя. «Это все очень интересно, но как ты собираешься искать ногу?» Восклицательные и вопросительные знаки. «Так я же говорил, по запаху. Есть у меня парочка гончих, натасканных на это дело. Вот только, нога наверняка прыхать», — закончила за мной Ариэль. «Мноха прыхать, согласен», — кивнул я. «Чтобы найти инферну, нужно мыслить, как инферно, или пыть инферно», — добавила рогатая. «Артем, разреши мне отправиться на поиски ноги, я только за». «Сам хотел предложить», — кивнул я, глянув в зеркало заднего вида. «К тому же, если они ее найдут...» «Нет, не так. Когда они ее найдут, нога на эмоциях может вытворять всякое разное. И если любящий Володя стерпит любые ее закидоны, то Ариэль как принцесса может и жопу надрать, чтобы не кочевряжилась сильно». «Володь, тут я вспомнил об особенностях национальной охоты с разломными гончими. А ты мотоцикл водишь?» «Ну не гонщик, конечно, но в седле удержусь». «А что, узнаешь?» — улыбнулся я и зачем-то добавил. «А дирижабли?» «Нет», — слишком быстро ответил принц. «Дирижабли не вожу». «Жаль», — вздохнул я. «Что? Что? Ты что?» — ему рассказала. Восклицательные и вопросительные знаки. Володя ужом извернулся на сиденье и уставился на сестру. «Ничего я не рассказывала», — возмутилась Аня и заркнула на меня. «О чем она должна была рассказать?» — спросил я. «Ни о чем», — отмахнулся принц и снова повернулся назад. «Ну я же просил, не рассказывала. И вообще, не ори на меня, ты коза». «Козой была, козой и осталась». Закончились братско-сестринские разборки не скоро, и то только потому, что Аня вспомнила про свой блог. По всем тем удивительным приключениям, которые ждали нас в черном разломе, я наснимала столько материала, что хватит на целый фильм. Теперь бы найти время, чтобы собрать все это в кучу, рассортировать и подготовить. Но, увы, дорогие друзья, теперь я повернул зеркало так, чтобы видеть Аню. И вот что хочу сказать. Видел я этих блогеров и в особенности блогерш. Кривляются при каждом удобном случае, рожи корчат, интонациями играются, утрируют мимику и пытаются уверить зрителя в своих гипертрофированных эмоциях. Так, что аж тошно порой становится. А вот Аня, ни хрена, улыбается разве что где надо, легко и естественно. Чувствуется и кровь императорская, и воспитание. Еще как чувствуется. А сейчас, дорогие друзья, мы всей командой едем разгребать ворох дел, которые накопились за время нашего отсутствия. Еще раз спасибо всем тем, кто держал за нас с Артемом кулачки. Скоро обязательно покажу что-нибудь интересное. Быс-выс. Я сначала подумал, что это упоминание о том, что Аня скинула свежие видео в блог, а потом присмотрелся. Неа, это Ферсов скинул мне подготовленные материалы. Нарезка из свежего фильма «Анонима» с кадрами наших автобусов и сопроводительная записка с примерными координатами. Его эксперты уже проделали за нас часть работы. «ХМ, представляете?» — подала голос замолчавшая была Аня. «Новость о нашем походе в черный разлом была какое-то время номером один в рейтинге мировых новостей. А во!» — искренне удивился я. «Все, мы вышли, теперь неинтересно?» «Да нет, все еще интересно, но вот слушайте». И Аня принялась зачитывать экстренный выпуск новостей. «Внимание! Срочное сообщение из Японии. Только что стало известно о появлении новой, беспрецедентной угрозы. Очередной дайкайдзю, на этот раз, гигантский червь, названный учеными вормиксом, выбрался на берег и продвигается в сторону Токио. Как сообщают японские власти, вормикс появился из подводного разлома класса «Радужный колосс», который после этого закрылся, что может свидетельствовать о захвате монстром разломного кристалла. Эксперты предупреждают, что это делает существо чрезвычайно опасным. В настоящее время Япония стягивает все доступные силы для противодействия новой угрозе. Ситуация осложняется тем, что вормикс обладает невероятной способностью к регенерации и защищен не только прочной броней, но и мощными магическими щитами. Тяжелое оружие, как и атаки магов уровня вне категории, на монстра не действуют. Более того, Тварь непрерывно порождает полчища разнообразных монстров, словно живая фабрика. И хотя сам Вармикс кажется слепым, его порождения действуют скоординированно. Некоторые эксперты допускают, что они обладают коллективным разумом. Несмотря на относительно низкую скорость передвижения, сравнимую со скоростью пешехода, неотвратимость продвижения Вармикса вызывает серьезную тревогу у властей. При этом он поглощает всю биомассу на своем пути, включая морскую фауну и наземную растительность. Как стало известно, правительство Японии уже обратилось к некоторым странам, обладающим ядерным оружием, за консультациями. Вероятно, возможность его применения рассматривается как крайняя мера. «Серьезный монстр», — покачал я головой. «Боюсь, им и правда потребуется ядерное оружие. А давайте поедем в Японию», — с энтузиазмом предложила Аня. «На сафари. Артем, ты ведь придумаешь, как его убить?» «Артем», — с квадратными глазами повернулся ко мне Володя. «Она в разломе что, в храброй водичке искупалась?» Я на секунду вспомнил, как Аня купалась, и глянул на нее в зеркало. «Ага, покраснела, тоже вспомнила. Рано нам еще в такое сафари», — вздохнул я, но идея заманчивая. «Михаил Александрович, здравствуйте. Только не говорите, пожалуйста, что я вас напугал своим отсутствием», — улыбнулся я, глядя на патриарха, который спускался со второго этажа. «Все равно не поверю. Наверное, сейчас я был похож на шебутного подростка, который забежал со школы, чтобы на бегу укусить бутерброд и тут же свалить на улицу. Вот только вместо бутерброда меня интересовала пижама ноги, за которой убежала Ариэль. Да что за тебя переживать-то?» — отмахнулся дед. «Только нервы тратить. Кстати, тот участок, про который ты говорил, а я уже знаю, что вы его купили. А я знаю, что ты знаешь, что мы его купили. Понял». Стало быть, патриарх уже посмотрел свежий видос, в котором освещается обновка рода Черновых. Что ж, порадую его тогда своими новостями, что ли? Так вот, как ни в чем не бывало, продолжил я. Император дал добро на эксплуатацию разлома. Надо отправить кого-нибудь из наших, чтобы взяли разлом под охрану, а то имперские скоро свое оцепление уже снимут. Ну и плакат какой-нибудь еще нужен, мол, идет строительство. Строительство, хмыкнул дед. А что строить-то будем? Сюрприз. Так, я все расскажу, деда, но чуть позже. Развел я руками. Прошу прощения, не могу сейчас. А я ведь и правда не могу. У меня сейчас в самом разгаре погоня за двумя зайцами. Один из них рогатый, а второй сволочной. Как раз спустилась Ариэль, и мы поспешили на улицу. И не заходите без меня в разлом, крикнул я напоследок. Опасно. Точно умеешь пользоваться? Спросил я у Володи. Разберусь, сказал Володя, нахмурился на приборную панель и тыкнул первую попавшуюся кнопку. В Петропавловске-Камчатском завтра переменная облачность, возможны осадки, сказала радио. Володя тут же чертыхнулся и вдавил на кнопку еще раз. Кто же, кто же, кто же, кто же, песенку поет, восклицательные и вопросительные знаки. А если человек оценивает, насколько дорог подарок, а не мое внимание, то тогда этот человек не должен. Штиль, ветер молчи и т. УПЛ. Военные силы Японии до сих пор безуспешно пытаются отразить атаку гигантского разломного червя. «Да как оно, черт!» — воскликнул принц. «Как бы мне не было интересно послушать про бедных японцев, пришлось спешиться и дать ему короткий инструктаж. Понял, понял. С тем мы наконец-то завелись и отъехали от поместья, а затем остановились на приличном удалении для того, чтобы я разыграл спектакль про гончих. Призвал незаметно для Володи, принцессы-то обе уже в курсе, а потом свистнул залихватски, и две зверюги выбежали нам навстречу, будто и не призванные из океана душ вовсе. Одну из них я сразу же перепривязал к Володе, чтобы она его во всем слушалась. Ну и объяснил собачке в двух словах про ее цель. Во-первых, про то, что цель умеет очень далеко прыгать, а во-вторых, про то, что у нас тут не охота, а разыскное мероприятие, и рвать беглянку ногу на части не надо. Чтобы она тебя понимала, команды не обязательно произносить вслух, объяснил я Володе. Тот в свою очередь не удивился ни разу, будто всю жизнь со всяким зверьем по мысли связи болтал. Видать, волнуется человек, переживает, весь в своей беде. Я-то за ногу не переживал вовсе. Уж она-то не пропадет. Во-первых, одаренная и не слабая. Каким-нибудь хулиганам такой отпор даст, что те еще долго ходить под себя будут. Во-вторых, по-русски чешет так, что вон, профессорам из университета даже лекцию читала. Да и просто продуманная, Зараза, наверняка у нее есть по два плана на каждую букву алфавита. Уж если она от тайной канцелярии скрыться сумела. Правда, оставался не нулевой шанс, что канцелярские ее все же нашли, и по тихой грусти где-нибудь утопили. Нет инферны, нет проблем. Так-то страхи ее не безосновательны. Но, все же надеюсь, до этого не дошло. Не хотелось бы разочаровываться в людях, а в императорах так особенно. Мы поехали, Володя снова завел движок. Спасибо за помощь. На прощание я поцеловал Рейли и мотоцикл номер один покатил в сторону города. Ну а мы с тобой займемся Ананином, хотел сказать я, но тут меня перебил крик в голову. Хайзе, опять, пушистый отморозок в развалочку вышел из леса, на ходу зевая и почесывая пузико. Выглядел чиплиха, как бомжар из дикого похмелья. Шерсть помята и местами свалялась, в хвосте какие-то репьи. Хайзе, погоди, тебе нужно развеяться и проветрить голову. Все так, Хайзе, кивнул Белкус. Все так, ой, Аня тоже заметила его и улыбнулась. Тем же составом поедем, отряд по ловле опасных злодеев в сборе. Ага, улыбнулся я. Ладно, поехали. Пора бы уже наконец-то надрать анониму задницу. Глава 5. Не уйдешь. Какая-то меланхолия, вещал мне в голову чип. И дышится как-то совсем по-другому, и солнышко как будто жидкое стало. Белкус устроился прямо на бензобаке. Развалился, будто в кресле, и давай размышлять мне в голову. Свободные уши нашел. Короче говоря, так-то его интересно даже бывает послушать. Даже удивительно, сколько мыслей умещается в такой крошечной голове. Так что я не перебивал. Аня до сих пор была в своем белоснежном доспехе, и из-за этого разговаривать с ней было не то, что неудобно, а почти невозможно. Интерком не работал, а кричать во все горло не хотелось. «Не, Хайзе, ты не подумай, я осень очень люблю», — продолжал Белкус. «Мой народ, он же поближе к природе все-таки будет, и для нас осень это всегда суета, а за суетой передышка, и это же как будто чип, да, хорош», — остановил я Белкуса. «Приехали. Мы как раз съехали с дороги и передвигались по полю полегшей по осеннему времени травы. Где-то здесь», — сказал я, заглушив мотор. Призвав гончую, я приказал ей искать для начала запахи бензина. Этот резкий запах она за версту учует. Однако наши ездили по дороге, а вот анониму, чтобы не столкнуться с инфернами, надо было где-нибудь замышиться. Сам я тоже время зря не терял. Просканировал местность астральным зрением и... вуаля, заметил целую стаю летучих мышек на уровне всего лишь пары метров над землей. А это значит, что там либо пещера, либо заброшенный дом. Туда, я махнул рукой, и мы пошли по полю, приминая местами подмерзшую траву сапогами. Гончую я отправил вперед нас на разведку, и она подтвердила наличие там запахов людей и техники. А я ведь тоже подозревала, что нога беременна, ну как подозревала, сам понимаешь, речь же о моем брате, так что я видела... но не видела, понимаешь, давно все поняла, но мозг отказывался это признавать, наверное. На смену трепу Белкуса теперь разговорилась Аня, видимо, устала молчать за время поездки. Похоже, сегодня я как-то особенно располагаю к себе людей, ну и прочих разумных, потому как каждый норовит выплеснуть на меня свой поток мыслей. Кстати, я во время своего волонтерства очень много медицинской литературы прочитала, продолжила принцесса. «Слышал когда-нибудь про тест Хагбена?» «Нет, честно признался я, не слышал. Это такой тест на беременность при отсутствии специальной аппаратуры, реагентов и прочего. Короче, если набрать в шприц свежей урины и вспрыснуть ее под кожу лягушки, то если женщина беременна, у лягушки в течение примерно 12 часов появится икра. Представляешь, как интересно!» «Охренеть, как интересно!» – ответил я. «Так и вижу этого Хагбена. Сидел человек, сидел, вдруг как подумает, а не шернуть ли мне лягушку мочой смеха ради? Ну, знаешь, как это бывает. Пробуют одно, другое, третье, потом что-то случайно срабатывает», — улыбнулась Аня. «Ага, бывает. Но слушай, это ведь не электричеством дохлую лягушку долбануть? Как до такого вообще можно случайно додуматься?» А про себя еще подумал, как же широка и многогранна вселенная, раз где-то на ее просторах люди даже до такого додумались. И ладно бы целителей не было, еще через минуту мы вышли на откровенный и очевидный след, и чтобы прочитать его, не нужно было быть ни друидом, ни скаутом. «Смотри», — сказала Аня, — «следы от колес». «Ага», — согласился я и показал вперед. «Вон, видишь, самая настоящая колея из примятой травы в направлении перелеска, а у перелеска дом, старый такой покосившийся сруб из бревен в два обхвата, который ушел в землю аж по самые окна. Маленький, на одну единственную комнату, то ли бывший домик лесничего, то ли зимовье охотничье. В Коломне зверья всякого интересного много, так что не мудрено. И так добротно этот сруб зарос, что можно вплотную подойти и не заметить. Обойдя его кругом, мы нашли дверь, а вон на столе следы, кто-то пыль смахивал, показал я Ане, заглянув внутрь. Лазать по дому я не стал, незачем. Во-первых, мышей растревожу, пущай спит себе скотина рукокрылая. Во-вторых, надо быть круглым идиотом, чтобы бросить здесь оборудование или что-то такое. И уж в чем, а в идиотизме обвинять анонима не приходится. Ну а в-третьих, на случай, если там все-таки там что-то есть, у меня для лазания по трухлявым развалинам есть специально обученный белкус-разведчик. Слышь, меланхолик, ну-ка метнись. Да, хайзе. А я тем временем принялся работать с сознанием гончей. И не могу сказать, что собачке было легко. Прелая павшая листва, растревоженная сырость дома, лесные грибы, сильные запахи грохотали как будто гром. А гончей в этой канонаде нужно было услышать едва уловимый шепот. Получилось, внезапно сказала Аня, напяливая на голову свой белый шлем, настроила. Прием, с запозданием на долю секунды повторил интерком в моем собственном шлеме. Каким-то образом Аня умудрилась их подружить, так что теперь и в дороге сможет развлекать меня своими рассказами об альтернативной медицине. Отлично, улыбнулся я, и в этот момент гончая поняла, что я от нее хочу, и встала на след. Стоять, зачем-то вслух сказал я и сам же остановил мотоцикл. Ожидаемо, гончая вывела нас на нашу же дорогу, ту самую, по которой инферны добирались до эпицентра, и тут нашла более свежий след. Тот же человек, что шкерился в срубе, сегодня несколько раз мотался туда-сюда по этой дороге. Тут уж и я заделался ищейкой, потому как в воздухе нестерпимо сильно запахло подляной. Недолго думая, я решил прокатиться в сторону эпицентра, проверить, все ли там в порядке, и не прогадал. В один момент гончая встала, как вкопанная, и начала посылать мне сигналы тревоги. По ее мнению, где-то здесь рыли землю, и ей это показалось странным. Охотничьи инстинкты. Если кто-то что-то зарыл, то надо найти и перепрятать. Переключившись на теневое зрение, я сразу понял, что именно тут зарыли. Мины. Хорошие такие. Я не сапер, поэтому классифицировать не берусь. Но судя по электронной начинке. Стой, предупредил я Аню, и сам отложил в сторону меч. Мина, вполне вероятно, магнитная. Мина, удивилась она, графу будет, что расследовать. Блин, а я хотел себе забрать. Ладно, пусть его люди этим занимаются. Надо только Ратмира предупредить. Со всеми созвониться, всех предупредить. Дождаться ближайшего дежурного полицейского из Коломны, задача которого будет дождаться саперов. Все это заняло еще полчаса. Я за это время разведал дорогу и обнаружил еще несколько мин. Конструктивно они отличались, но трогать их я все равно не стал. В хозяйстве, может, и пригодилось бы, но куда больше шансов подорваться, пока разбираешься в конструкции. Жаба дрыгала лапками, но я настоял. Надо будет, куплю. А гончая нашла место, где наш аноним-затейник развернулся. Значит, в эпицентр за инфернами не поехал. Ну и хорошо. Оставив полицейского охранять находку, мы с Аней рванули дальше по следу. Увы и ах, нельзя просто позвонить Ферсову и через него транслировать запах гадов всем постам ДПС, так что придется догонять самостоятельно. Ну да ничего, если верить гончей, след аж горячий, буквально по пятам идем. Удивительно, но дорога привела нас к съезду к землям черновых. По смутным объяснениям гончей, здесь наши друзья ненадолго задержались, как будто что-то высматривали, а потом двинулись дальше, а может и не высматривали, может и здесь хотели дорогу заминировать, но что-то пошло не так, может, в таймлайн не вписывались или просто-напросто побоялись. Короче, вперед. Артем, сказала мне в шлем принцесса, люди в машинах на нас пялятся, может поедем потише, а то твоя гончая, ну это странно. Заранее прошу прощения за нескромность, ответил я, но люди пялятся не на мою кобздошку, а на задницу вашего высочества. Артем, уж больно хороша она верхом на мотоцикле, даже в доспехе. Артем, блин, хохотнула Аня, так бы и сказал, что меня просто в доспехе узнают. Ага, по филейной части, мимо Коломны, по Рязанскому шоссе, на Новую Кольцевую, и по ней на запад. Когда же свернули направо, у меня заворочилась неприятная мысль, Не могли ли мы упустить сволочей? Все-таки дорога пошла в сторону Домодедова, а в Домодедово понятно, что находится. С другой стороны, граф Фирсов играючи добудет списки пассажиров, а то и вовсе борт на посадку завернет. Но нет, на развязке мы повернули не направо, в сторону аэропорта, а налево, в сторону Москвы. И тут я явственно почувствовал нетерпение гончей, которая почувствовала, что мы уже совсем близко к цели. А вскоре, когда дорога вывела нас на Каширское шоссе, и впереди уже проглядывала развязка с МКАД, собачка втопила так, что мне пришлось добавить газа. Нашла, увидела, догнала-таки. Гончая изо всех сил неслась вдоль шоссе и быстро оторвалась от нас, стремясь нагнать черный внедорожник. Я вскоре потерял ее из виду, но продолжал чувствовать направление и расстояние, плюс видел ее глазами. Да уж, вот эта скорость. Гончая стелилась по обочине, предпочитая, где есть такая возможность, мягкую землю. Внедорожник она нагнала километров через 5, опередив нас не меньше, чем на пару километров. И тут ее спалили. Вот ведь, бежит себе собачка, никого не трогает. Но, похоже, люди анонима не зря свой хлеб ели, и меня изучить успели. Чья это собачка, сообразили очень быстро. И нет, чтобы прикинуться дурачками, остановиться и сделать круглые глаза, мол, это не мы. О, нет, вместо этого сволочи открыли окно и начали шмалять по гончей из автомата. Артем, тронула меня за плечо Аня, видишь, все нормально, вижу. Вспышки выстрелов были видны даже с такого расстояния, ну а я видел их глазами гончей. Вот только собачка хоть и разломная, но щитами обделена, так что от первых же попаданий споткнулась и, не сбавляя скорости, покатилась по асфальту, брызжа кровью и переламывая себе все кости. Отрадно ли что, что бедолага не мучилась долго. Душа гончей юркнула обратно в океан, а тело бесследно развеялось. Что ж, между нами и внедорожником сейчас оставалось пара километров по ровной прямой дороге. Я их уже видел, так что все, конец, уже не уйдут. Василий Федорович, я набрал через шлем Фирсова. Нашли, ведем преследование по Каширскому шоссе, проезжаем Борисовский пруд в сторону центра. Черный внедорожник, номер пока не вижу, на всякий случай трубку не вешаю. Принял, коротко ответил граф. И еще, что такое, у меня тут остросюжетная погоня. Не серчайте, если буду вслух материться. Ой, я прям увидел, как Фирсов закатил глаза. Да мне поесть, главное, чтобы ее высочество от тебя не понахваталось. Итак, мы уже совсем близко, меньше минуты до полного контакта. Что делать дальше? Попросить Аню поднять асфальт, так же, как это когда-то сделала фрау Левинштейн на пути у безумного маньяка на ржавом кабриолете. Пожалуй, нет, Хайзе, запули меня к ним в окно, и это тоже мимо. Тут ведь деликатность нужна, а чип явно настроен всяко разно лютовать, вырывать органы наживую и все такое прочее. Так что разберусь сам, тем более, мало ли кто внутри машины, еще покацают мне пушистика. Выжимаю газ и мотоцикл, едва не встав на заднее колесо, стремительно набирает скорость. Ага, нас заметили. Из люков крыши высовывается мордоворот в темных очках, вытаскивает автомат и открывает по нам огонь. Прикрываюсь щитами, стараясь перехватить весь поток пуль, и гоню еще быстрее. «Что там у тебя?» – спрашивает в трубке Фирсов. «Мы под обстрелом», – отвечаю ему. «Ничего страшного. Императору потом заливать будешь, граф уже не спорит». Так, для протокола, я настаиваю прекратить погоню, мы справимся, а это уже Аня. Да я не сомневаюсь, Фирсов, похоже, и правда спокоен, но с меня ж потом спросит. А эта сволочь с автоматом, поняв, что до нас пули не долетают, переносит огонь на машину, что к своему несчастью оказалось между нами. Водитель теряет управление, бездна тебя возьми, как в замедленной съемке вижу, как легковушка, юркнув носом туда-сюда, разворачивается боком, начинает кувыркаться. Ухожу чуть в тени, и мы пролетаем сквозь машину. Но в ней, водитель, отправляю туда паучиху с ежом. Задача, вытащить, тенями отнести на обочину, уложить, ждать приезда скорой. Есть раненые, нужны целители, предупреждаю я Фирсова. Принял. Время сжимается. Внедорожник перестраивается между двумя фурами. Одна из них резко тормозит, и мы чуть не оказываемся притерты к ограждению. А он хорош. И тут, сюрприз, сзади раздается вой полицейских сирен. Кажется, мы проехали какой-то пост, мотоцикл с пассажиркой в белом, немедленно остановитесь. Кричит какой-то хрен в матюгальник. Ань, вытяни-ка правую руку в сторону, прошу я, вытянула. А теперь покажи этому идиоту средний палец. Мы ныряем между машинами в плотном потоке, и когда снова перестраиваемся, нам в лицо смотрит раструб гранатомета. Вашу ж мать, ору я, и в этот момент мордоворот стреляет. Нам-то похрен, но сзади ж люди. Выставляю впереди себя щит из тьмы. Надеюсь, никто не видел. Граната, пролетая сквозь этот щит, просто разваливается на куски, как от старости. Хайзе, пусти. Он у меня сейчас на этой трубе сыграет. Отставить, я сам ему эту дудку куда-нибудь засуну. Ну Хайзе, в этот момент внедорожник резко уходит вправо, и мы чуть не пропускаем нужный свороток. Граф, он свернул на Новинский проспект, в сторону Нагатинского моста. Черт, у меня люди не там, но мы вас уже по камерам ведем, так что ничего страшного. В Москве он от нас не скроется. Узнали, кто это? Не отвлекайся, мои люди уже выехали. Понял, но я эту падлу возьму сам. Ань, ты с мотоциклом справишься, если только на полном ходу в повороты заходить не надо. По прямой не упаду. Отлично, и я выжимаю максимум. Будто чувствуя, что я что-то задумал, внедорожник начинает метаться по дороге, норовя прижать меня к ограждению. Врешь, не уйдешь. Будь мы где-нибудь за городом, давно бы призвал лаву или еще кого, а тут, в царстве камер, мимо пролетает автобусная остановка, и мы едва не врезаемся в остановившийся на красный сигнал светофора машины. Внедорожник проскакивает перекресток, сносит кому-то зад и едет дальше, а я предусмотрительно ныряю ненадолго в тени. Стрелка спидометра ложится за отметку 200, и мы на полном ходу обходим, наконец, внедорожник. Ань, принимай управление, кричу я, и максимально наклоняюсь, сдвигаюсь вперед, так чтобы руки принцессы дотянулись до руля. Держу, сейчас аккуратно, на счет 3, 1, 2, 3. Я ныряю в тени так глубоко, что движение вокруг почти останавливается. Мужики во внедорожнике пока еще не поняли, что происходит и зачем мы вообще их обогнали, а потому не успели сбросить скорость и остановиться. Теперь главное все точно рассчитать. Эффект сжатия пространства и времени толчок, и я оказываюсь в салоне несущейся во весь опор тяжелой машины. Внутри как раз трое, и мне находится одно место сзади. Сосед меня не замечает, потому что опять высунулся в потолочный люк с автоматом. По Аньке стрелять собрался, в спину. Вот как таких уродов земля держит, у-у-у-у, сраный Чернов. Сурово восклицаю я и бью стрелку кулаком по левой почке. Что же он задумал? Хватаю стрелка за ремень брюк и затаскиваю обратно, пока он мне принцессу не поцарапал. А-а-а, орет мужик, вытаращив глаза то ли от боли, то ли от неожиданности. Мельком гляжу на них астральным зрением. Сильны, у них даже водитель, магистр, маг металла, между прочим. Эх, такой талант пропадает. А стрелок в этот момент, видимо, от внезапности, выпускает по мне автоматную очередь. В упор, сука. Ну и кому от этого хуже? Водила пугается, и чуть машину в занос не отправляет, а очередь частично вязнет в моих щитах, а часть уходит в молоко. Машину-то за что? Возмущаюсь я. Это ж мой трофей. Тут уже из переднего сиденья пассажир подключается, в руке у него сверкает нож. Еще бы зубочистку взял. А вот стрелок оказывается нехилым физиком, и бьет мне в лицо кулаком, перехватываю его руку и сжимаю. Хрусть. Ломаются пальчики. Стоять, велю я, вкладывая в голос дар темный. Вот только никто не останавливается. Скалится, головами трясут. Сразу видно, что чувствуют что-то, но сопротивляются. Астральным зрением замечаю на всех троих какие-то артефакты, сейчас активизировавшиеся. А парни-то неплохо подготовились. И тут, черт, то ли мне назло, то ли в порыве какой-то суицидальной храбрости, то ли из-за борьбы с моим голосом, водитель виляет в сторону, выскакивает навстречку и гонит дальше. И прямо, мать его, на мост. Гудки, визг тормозов, крепкая брань водителя и совершенно офигевший взгляд Ани, которая поравнялась с нами и едет по ту сторону отбойника. Хайзе, ты чё творишь, осторожно, а-а-а-а, орёт Белкус, и тут я вижу, что прямо навстречу нам несется автобус. Не будучи себе врагом, водитель автобуса спешно пытается перестроиться и не справляется с управлением. Грохот и скрежет ограждения, и многотонная махина вылетает с моста. Время как будто останавливается, и я трачу эти мгновения на анализ ситуации. Так, Ферсов уже 10 раз засек и саму машину, и то, куда она движется, так что никуда они теперь не денутся. Дальше канцелярские могут сами сработать, а вот спасти людей, которые в этом долбанном автобусе, Они не смогут, не успеют, ведь счет сейчас пошел на секунды. Эх, надо было не выеживаться, а просто спить из машины что-нибудь ненужное, движок, например. Уйдя глубоко в тени, гашу инерцию движения и останавливаюсь посреди моста. Выныриваю и оглядываюсь. Аня тормозит и останавливается возле отбойника. Чип уже соскочил и длинными прыжками несется ко мне. Кругом стоит визг тормозов, местами кто-то сталкивается, но не серьезно. ХМ, движение через мост мы, кажется, блокировали полностью. Ловлю взгляд принцессы и развожу руками. Анонима найдем, люди важнее. Отстегиваю ножны с мечом и кладу их на асфальт. Аня кивает, подберет. Более немедля, разбегаюсь и прыгаю с моста в реку. Глава 6. Ниточка. Декоративное ограждение моста сыграло решающую роль в судьбе автобуса и его пассажиров. К счастью для них, при первом, самом сильном, ударе переднюю часть автобуса подбросило довольно высоко вверх, и в реку он ушел не мордой вниз, а почти плашмя. И это хорошо. Автобус оказался междугородным, а в них есть ремни безопасности, высокие откидывающиеся спинки сидений, да и едут пассажиры исключительно сидя. Не повезло в другом. Перед падением автобус успел зацепить левым боком столб. Хорошо так зацепить, расхлестав окна чуть не по всей длине салона. Так что когда я рыбкой вошел в воду, автобус уже шел ко дну, оставляя после себя шлейф пузырей воздуха. Свет в салоне моргал, но еще каким-то чудом работал, подсвечивая паникующих и совершенно потерянных людей. А еще и не лето ведь, вообще не лето. Водичка того го как бодрит. Время пошло, и у меня от силы пара минут. Пока летел, успел прикинуть что да как. Перемещение тенями, даже на самой их глубине, сейчас не выход. Время-то я замедлю. И хотя перемещение в тенях под водой куда сложнее, чем на воздухе, я успею вытащить пассажиров на берег за пару минут реального времени. Вот только они не переживут погружения. То, что я топил в тенях всяких гадов типа фламинго, не показатель, они одаренные. А в автобусе, если верить астральному зрению, ни у кого даже намека на магические способности нет. А чтобы за две минуты всех перетаскать, надо будет погрузиться очень глубоко. Короче, мимо. Использовать магию воды и поднять автобус с 6-метровой глубины я, наверное, смогу. Вот только не уверен, что его при этом не сомнет и не разорвет. Все же в силу специфики жизни охотника, я прокачивал силу, а не ловкость. Разрушить плотину могу. А вот что-то такое тонкое и бережное не прокачался я еще до таких высот и темное. Слышишь, восклицательные и вопросительные знаки, по-человечески прошу, если ты сейчас здесь, то завали хлебало и не хихикай под руку. И что остается бедному охотнику в такой ситуации? Использовать дар Душилова, конечно. А потому после того, как я занырнул в реку, я еще и в океан душ занырнул.